«Да пошли они к черту ваше заседание, мисс Хэвишем!» — огрызнулся он. «Кто звезда этого романа?» «Я». «Кого жаждут прочесть читатели, когда берут эту книгу?» «Меня». «Кто получил Букверовскую премию в номинации «Самый волнительный романтический мужской персонаж» 77 раз подряд?» «Я». «Без меня Перевал остался бы нудной и затянутой провинциальной халтурой». «Я звезда этого романа, и потому буду делать, что захочу, сударыня. И можете передать это глашатаю, всему совету и всем важным шишкам, какие только вам попадутся». Он выудил из нагрудного кармана свою глянцевую фотографию с автографом и, подмигнув, протянул мне. Как ни странно, я действительно узнала его. Он с большим успехом снимался в Голливуде под именем Сам Мьец Мачо, что, видимо, и объяснял, откуда у него деньги. На свои гонорары он мог трижды купить и Скворцов, и Перевал. «Совет жанров постановил, что вы должны присутствовать, Хитклифф», — холодно ответила Хэвишем. «Если мы хотим, чтобы книга выжила, нам следует удерживать под контролем эмоции внутри ее. Роман и так сейчас в три раза более жесток, чем когда впервые вышел из-под пера. И если пустить дело на самотек, то вскоре тут волной пойдут убийства и драки. Помните, как случилось с некогда изящной комедией манер «Тит Андроник»? Нынче это самая тупая, самая кровавая и человеконенавистническая пьеса Шекспира. Вот и с Перевалом случится то же самое, если вы не сумеете справиться со своей злобой и обидами». «Я не хочу, чтобы меня в это втягивали», — простонал Линтон. «Ох, как храбро сказано!» — насмешливо отозвался Хитклифф. «Очень храбро!» Он наклонился к мисс Хэвишем, явно не намеренной отступать. «Позвольте мне кое-что сказать вам и вашей группе. Грозовой Перевал вместе со всеми его обитателями может катиться к черту. Он сыграл свою роль. Научил меня тонкому искусству коварства и отмщения. Но я перерос эту книгу и всех вас. Меня ждут романы получше, которые знают, как правильно служить обрамлением такому глубокому персонажу, как я». Все ахнули, когда до них дошла суть дела. Без Хитклифа книги не будет, а значит, и всех их тоже. «Вы не сможете попасть в день рождения Крохи без разрешения совета», — прорычала мисс Хэвишем. «Попробуйте только уйти из Перевала, и вы пожалеете, что вообще были написаны». Хитклифф рассмеялся. «Чушь! Совету не хватает персонажей вроде меня. Оставлять меня в классике, где меня читают только скучающие английские студенты, значит впустую расходовать способности одного из лучших романтических персонажей, когда-либо написанных. Попомните мои слова. Совет сделает все, чтобы привлечь побольше читателей. Он не станет возражать против моего перевода. И никто другой тоже, уж будьте покойны». «Но как же мы?» — взвыл Линтон, давясь кашлем и рыданиями. «От нас один текст останется». «А вы большего и недостойны», — прорычал Хитклифф. «И я постою на берегу текстового моря и порадуюсь вашим последним воплем, когда волны сомкнутся над вашими головами». «А я?» — спросила Кэтрин. «Ты пойдешь со мной», — улыбнулся, смягчаясь Хитклифф. «Мы поселимся в современном романе, без всех этих викторианских условностей. Думаю, мы осядем в каком-нибудь шпионском триллере и заведем веслоухого боксера». Раздался глухой взрыв, и дверь вылетела, осыпав нас всех щепками и пылью. Хэвишем немедленно сшибла Хитклиффа на пол и прикрыла собой, выкрикнув: «Все в укрытие!» Сквозь дым через порог в комнату ворвался человек в маске, поливая все вокруг из автомата. Хэвишем ответила выстрелами из Дерринджера. Ее пуля попала в цель, и незнакомец упал. Один из телохранителей Хитклиффа получил очередь в грудь и шею от нападавшего, но второй вскинул свой автомат и открыл огонь, когда в дом ворвались остальные убийцы. Линтон тут же обмяк в обмороке. За ним Изабелла и Эдгар. По крайней мере, они хоть орать перестали. Я выхватила свой пистолет и принялась стрелять вместе с телохранителем и Хэвишем, по очередной ворвавшейся в дверь фигуре в маске. Мы завалили налетчика, но одна из его пуль пришлась второму телохранителю в голову, и тот рухнул на каменные плиты. Я подползла к Хэвишем и тоже упала поперек Хитклиффа, который дрожащим голосом скулил: «Помогите, не дайте им убить меня, я не хочу умирать!» «Заткнись!» — рявкнула Хэвишем, и герой тут же затих. Его агент прикрывал голову портфелем, а остальные спрятались под дубовый стол. Возникла пауза. «Что происходит?» – прошептала я. «Нападение катринистов», – также шепотом ответила Хэвишем, перезаряжая пистолет во внезапной тишине. Видать, сочувствие к младшей Кэтрин и ненависть к Хитклиффу распространились в книгомире слишком широко. Обычно заявлялся какой-нибудь одиночка с ружьем. Никогда прежде не видела такой хорошо скоординированной атаки. «Я собираюсь прыгать вместе с Хитклиффом. Вернусь сразу же». Она прошептала несколько слов, но ничего не случилось. Она повторила текст громче, но с тем же успехом. «Черт их всех побери!» – прошептала моя наставница, вытаскивая из складок подвенечного платья мобильный комментофон. «Они наверняка использовали текстуальное сито». «А что такое текстуальное сито?» «Не знаю. Этого никто до конца так и не знает». Она посмотрела на комментофон и в отчаянии встряхнула его. «Черт, сигнала нет! Где ближайший комментофон?» «На кухне», — ответила Нелли Дин, — «рядом с хлебницей». «Нам надо связаться с глашатаем. Четверг, я хочу, чтобы ты пробралась на кухню». Не успела она договорить, как на дом обрушился град пуль, разнося окна и ставни. Занавески плясали в воздухе под выстрелами, рвавшими их в клочья. Со стен летела штукатурка. Мы пригнулись. Кэтрин завизжала. Линда начнулся, чтобы снова хлопнуться в обморок. Хиндли глотнул из фляги. А Хитклифф снова затрясся от ужаса под нами.